Меган вытерла слезы с глаз рукавом пижамы. Потом вытерла слезы с глаз Джессики. «Да, у тебя сейчас трудное время, и у Паоло тоже. Я просто хотела сказать, что дело не в зависти или горьких воспоминаниях. Я беспокоюсь о тебе, о том, что ты собираешься сделать, ведь я тебя люблю. И я тебя люблю, Джесс. И не надо ни о чем беспокоиться. Когда-нибудь у тебя обязательно родится ребенок, и ты станешь ужасной матерью. Знаешь, чего я хочу на самом деле? Я хочу снова стать собой». В больнице Меган слышала эти слова от своих пациенток едва ли не каждый день. «Это не я», — говорили они. «Я снова хочу стать самой собой. Куда девалось мое настоящее «я»? Я хочу вернуть свою жизнь обратно». «Да, да», — примирительно сказала Меган, — «я тебя понимаю». Джессика осталась у нее на ночь. Было уже слишком поздно, чтобы возвращаться домой. Кроме того, на следующее утро она собралась пойти с Меган на процедуру. Когда сестре было 16, Меган не могла разделить с ней все испытания. Но теперь сестры выросли и вполне могли друг друга поддержать. Они должны стать друг для друга опорой и поддержкой. Без всяких обсуждений они легли в одну кровать и проспали всю ночь в обнимку, точно так же, как делали это в детстве. Меган крепко обняла Джессику, словно пытаясь защитить сестру от всех страхов, которые подползали к ней из темноты. Кэт ждала их в клинике. Когда Меган вошла в здание вместе с Джессикой, время словно повернулось вспять. Вот 16-летняя Джессика перед лицом тяжелого жизненного испытания. Тогда они называли это неприятностью. На углу стоит парень в окружении своих друзей, которые начинают хихикать, когда сестры проходят мимо них и садятся в старенький Volkswagen Cat, на котором уезжают в фиктивный лыжный поход. Комната ожидания похожа на нынешнюю, та же антисептика и белые простыни. И вот Джессика после процедуры неделю скрывается в Манчестере, в общежитии у Кэт, как раненый зверь. Она постоянно дрожит, с трудом ходит, как будто из нее выбросили на помойку не крошечную, зародившуюся в ней жизнь, а ее собственную. Для таких неприятностей она была слишком молода. Опыт оказался для нее чрезмерно сложным. «Откуда вдруг взялись все эти воспоминания?» — подумала Кэт. «Ведь сейчас все по-другому. Меган — человек вполне взрослый, сама доктор, ну или близка к тому, чтобы стать им. Она смотрит на жизнь спокойным и ясным взором, и чьей-то жертвой ее нельзя назвать. Ничья она не жертва. Женщина, одним словом, а не девочка. Женщина, которая знает, что ей нужно делать». «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросила пожилая женщина в регистратуре. Но три сестры проигнорировали ее вопрос. Меган с Джессикой сели по разные стороны от Кэт так, что их тела соприкасались, и они чувствовали исходящее друг от друга тепло. «В больнице у меня на приеме была одна женщина», — сказала Меган, — «миссис Саммер. Она живет в одном из тех районов, из которых Санни-Вью самый худший. У нее целый выводок детей, и в перспективе ожидается еще один выводок. Ей было очень трудно узнать о своей новой беременности. Но когда у нее случился выкидыш, то, странное дело, она почувствовала себя еще хуже». «Да, на этот раз все по-другому», — подумала Кэт, внезапно начиная понимать. «Потому что на этот раз ее сестра решила оставить ребенка». Глава 6. «Все мы чудеса на двух ногах», — думал Паоло. каковы были шансы нашего появления на свет, вообще шансы появления любой жизни. Стоит подумать о тех биллионах сперматозоидов, которые упали на неблагодатную почву, о тех бесчисленных яйцеклетках, которые изначально были обречены пройти свой путь неоплодотворенными, о той малой вероятности их встречи, и тогда становится ясно, что если кто-то рождается на свет, то это настоящее чудо. Каждый из нас — настоящее, необъяснимое чудо, — пришел к выводу Паоло. Он повернул выключатель, и в его салоне погас свет. За окном блистали яркими красками 4 новеньких лимузина, 2 Maserati Spiders, 1 Lamborghini Murcielago и самый прекрасный из них — Ferrari Maranello. Несколько минут Паоло стоял и любовался машинами. Его сердце при виде всей этой итальянской металлической красоты сладко посасывало. А потом включил все кнопки сигнализации. Закрывать салон после рабочего дня всегда входило в обязанности Майкла. Но после рождения Хлои все изменилось. Теперь Майкл исчезал из салона очень рано. Но Паоло с радостью взвалил на свои плечи дополнительные обязанности. «Когда рождается ребенок, — думал он, — работа перестает играть в жизни человека главную роль». Пускай Майкл спешит домой и нянчится со своей чудесной крошкой. Впервые в жизни Паоло завидовал брату. Сигнализация предупредительно зажужжала, и Паоло с ключами в руках направился к двери, но потом остановился. Он услышал посторонний шум, который доносился из офиса Майкла. Паоло быстро отключил сигнализацию, и жужжание прекратилось. Теперь он явственно услышал приглушенные голоса, окинул взглядом салон. Сколько стоят эти экспонаты? Здесь по соседству есть ремонтная мастерская, работники которой охотно вытаскивают ножи и дерутся между собой за горстки карманных денег, а местные пенсионеры доходят до члена вредительства при виде потерянного кем-то кошелька, в котором можно обнаружить разве что мелочь на кошачью еду. Аренда помещений в округе дешевая, и под стать ей цена человеческой жизни. Рядом со столом секретарши стоял ящик с инструментами. Как можно тише Паоло открыл этот ящик и вытащил из него гаечный ключ. Руки у него дрожали. Сдерживая дыхание и сжимая в руках гаечный ключ, словно биту, он прокрался к офису Майкла, а затем с жуткими криками, скорее от страха, чем от храбрости, рывком распахнул дверь и включил свет.